торопится или вовсе на какое-то время пропадает. Жаль, что звук с помощью этого приспособления не передается. Иначе хоть что-то было бы понятно. Я же чувствую, как сердце начинает бешено колотиться от робкой надежды, смотрел на смутные образы в зеркале. То, что, оказывается, звук не передается, и вовсе замечательно. Артефакт успел зафиксировать тот момент, когда меня швырнуло в подворотню. При этом все происходило настолько быстро, что моя фигура показалась одним размытым пятном. Потом было сильное искажение, и картинка поплыла. По экрану замелькали лишь какие-то невнятные пятна. В следующий раз она стала четкой, когда уже Ранаред загонял меня в угол, вращая мечами, как мельницей. И дальше все было очень отчетливо и заканчивалось тем, как тело эльфа разлетается на куски от разрушения его плетения. Экран окончательно погас, а все присутствующие с недоумением переглянулись. Я же был мысленно готов танцевать или вопить от ликования. Ни черта у них на меня нет. Впрочем, радовался я недолго, глядя на задумчивое лицо Геонары. Она ведь прекрасно знает, кто сражался с Ранаредом. И как поступить теперь, можно только догадываться. Даже по тем крупицам, которые они увидели, можно было понять, что использовались непривычные артефакты. Воздействие водного взрыва было видно неясно, но все же тот, кто достаточно внимателен, мог и распознать. Взрыв, а потом густой пар. Конечно, и это можно принять всего лишь за искажение и размытость. Но все равно опасный момент. Похоже, противник Эра Глендера находился под каким-то скрывающим плетением. Наконец, первым подал голос Адриан Ладайр. Из этого можно сделать выводы, что это был либо темный маг, либо воздушник или водник. Хотя у последних скрытность не идеальная. Скажите, ваше высочество. Неожиданно обратился ректор Геонари. Ваш подданный ведь обладал умением Сархар. Я невольно вздрогнул. Ректор оказался еще более проницательным, чем я думал. Принцесса же недоуменно изогнула брови. Так уж сложилось, что я заинтересовался методикой, которую Эйр Антерил разрабатывает для обучения людей. И там об этом упоминалось. Зигор Марлин развел руками. Но веду я вот к чему. Если Эйр Гленгер владел Сархаром, то мог почуять противника под любой маскировкой, не так ли? Вы правы. Медленно проговорила Геонара, становясь еще более задумчивой. И да. Ранаред Гленгер владел Сархаром. Он был воином-мастером третьего уровня. «С каким же монстром он тогда сражался?» Потрясенно воскликнул Винсент. «Можно лишь предположить, что его противник тоже был из эльфов», протянул глава дознавателей. «Вряд ли кто-то из людей на данный момент владеет Сархаром настолько хорошо, чтобы потягаться с таким мастером, каким был Эйр Гленгер». «А как, кстати, успехи ученика Эйра Антерила? Насколько хорошо он владеет Сархаром?» «Проклятие! Неужели меня все-таки приплетут к этому?» «Только начал осваивать, насколько я знаю», — отозвалась Геонара. «Мы наблюдали за его тренировками. Хотелось понять, как много Эйр Антерил открыл людям из наших знаний. Скажу прямо, результаты не впечатляют. Мальчишка был бы беспомощнее котенка в сражении с Ранаредом». Даже умудрилась легкую насмешку в голос добавить, чтобы прозвучало достаточно правдоподобно. И ведь знает, кто на самом деле сражался с Ранаредом. Оставалось лишь восхищаться умением принцессы не выдавать настоящих эмоций. «Да нет, ваше высочество». Поморщился ректор, обращаясь к Винсенту. «Парень, конечно, талантлив, но не настолько. Вы видели, что сотворили с плетением Эйра Гленгера? Я не знаю, какой конструкт применили, но он был еще сильнее, чем воздушный смерч. У Алина Нерта Элим настолько тонкий, что ему и самое простое плетение приходится создавать вручную. А это требует немало времени. Даже если допустить, что он каким-то образом выучил сложнейшее плетение, то как мог успеть его создать? Впрочем, и взять его ниоткуда он не мог. Нечто подобное боевые маги учат лишь на 4-м или 5-м курсе. И то далеко не всем это дается. Боюсь, тот и правда замешан кто-то из сородичей принцессы Геонары. Или темных эльфов. Вставила девушка. «Вот ведь! Неужели хочет воспользоваться случаем и подложить свинью извечным противникам?» Дальше вопросы касались того, не могли ли через Ранареда попытаться добраться до Геонары, или не мог ли он знать чего-то такого, что сподвигло кого-то на его устранение. И вообще, что Ранаред забыл в той подворотне? «Я ведь не слежу постоянно за своими людьми», — пожала плечами Геонара. «Это они должны меня охранять, а не я их. Так что понятия не имею, что Ронарад забыл в том месте». «Оно, кстати, находится неподалеку от гостиницы, где часто назначают тайные встречи», — заметил Адриан Ладер. «Правда, хозяйка отказывается говорить о клиентах. Но подозреваю, что Эйр Нигер мог там с кем-то встречаться тайком». «Полагаете, в дело замешана женщина и какой-то ее ревнивый поклонник?» С интересом спросил Винсент. «Мы можем лишь догадываться». «А нельзя прижать эту самую хозяйку?» Снова спросил принц. «Или привлечь к делу ментальных магов?» «К сожалению, не получится». Глава дознавателя сокрушенно вздохнул. Она предупредила, что в ее голову поставлены ментальные закладки. Если попытаются копать глубоко, женщина просто умрет, а мы все равно ничего не узнаем. Да и она уверяет, что в глаза не видела Ронареда Гленгера. Притом не лжет. Менталист ложь в ее словах не почувствовал. «Как бы то ни было, пока все это не выяснится, вам, принцесса, я бы посоветовал не покидать пределы Академии», — произнес ректор. «Ведь удар мог быть нацелен и на вас, а ваш подданный стал всего лишь первой жертвой». «Согласен с лэром Марлином», — воскликнул Винсент, озабоченно глядя на девушку. «Нужно еще и усилить твою охрану». «Охраны у меня более чем достаточно», — поморщилась Геонара. «Да и в Академии мне ничего не грозит. Ронареда жалко, конечно, но ничего не поделаешь». Она сокрушенно вздохнула. «Интересно. Только я понимаю, насколько ей на самом деле плевать на покойного». «Похоже, да. Вон как все сочувственно смотрят. За исключением Иоланды, которая почему-то смотрит на Геонару не слишком приязненно. Впрочем, тут все понятно. Любая красивая женщина воспринимает более красивую как конкурентку и теплых чувств ей не испытывает. Меня же радует то, что мою кандидатуру в связи с убийством Ронареда отвергли практически сразу. Конечно, если бы Геонара сказала правду, мне пришлось бы туго. Но для этого ей пришлось бы и себя выдать. Объяснять, зачем понадобилось приходить в ту гостиницу. Впрочем, могла и выкрутиться. Между нами с ней ничего не было. Она просто предложила сотрудничество. Любой менталист, которому она позволит считать свои эмоции, это подтвердит. Так что при желании Геонара могла мне доставить немало неприятностей. Но не сделала этого. По крайней мере, пока. Но если не получит от меня внятных объяснений и подтверждений, что согласен тоже оказать ей какую-то ответную услугу, может и передумать. Девушка, она непредсказуемая себе на уме. А значит, нужно как можно скорее поговорить с ней и все обсудить. Откладывать дело в долгий ящик я не стал. Тем же вечером, снова задействовав универсальный скрыт, отправился в женское общежитие. На входе напрягся было, увидев сигнальное плетение. Не реагировали они лишь на тех, чей слепок ауры был занесен в защитный артефакт или у кого имелось временное разрешение, особый артефактный жетон. Как они отреагируют на универсальный скрыт, я не был уверен, что удастся проскользнуть незамеченным. Что ж, не попробуешь, не узнаешь. В истинном зрении я с замиранием сердца наблюдал за тем, как моя аура под универсальным скрытом соприкасается с сигнальными нитями, и как спокойно проходит мимо них. Вот это подарок судьбы. Похоже, вздумая я заняться воровством, мог бы немало преуспеть в этом деле с помощью такого артефакта. Но подобное мне претило, так что подумал об этом лишь мельком. А вообще, конечно, кому попало, такие артефакты раздавать не стоит. Это же без труда любую сигналку можно преодолеть. Конечно, стоит подключить к сигналке пару известных мне рун, которые почерпнул из учебника, и даже скрыть не поможет. Но местные об этом не знают. А вот на своей лавке надо обязательно их опробовать. Про то, в какой именно комнате живет принцесса, я знал лишь приблизительно. Явно на третьем этаже, где имелись самые роскошные апартаменты для высших аристократов и тех, кто входит в их свиту. Дольше заняла настройка на аурное зрение и сканирование помещений на предмет нужного мне объекта. Но вот я, наконец, похоже, отыскал принцессу. В своей комнате она находилась одна, что мне только на руку. Отключив аурное зрение, но не убрав универсальный скрыт, я решительно постучал. Глава 13. За дверью послышались легкие шаги, а затем она распахнулась. На красивом лице принцессы не выразилось никакого недоумения из-за того, что никого не увидела. Более того, девушка усмехнулась и, оставив дверь открытой, вернулась в комнату. Я шагнул следом и плотно притворил за собой дверь. Только после этого отключил универсальный скрыт. Дианара уже сидела в кресле и чуть улыбалась, разглядывая меня. «Догадывалась, что ты захочешь прийти и все прояснить. Будь это не так, я бы сильно в тебя разочаровалась. Присаживайся, Алин. Ты ведь разрешишь обращаться к тебе просто по имени, раз мы теперь, можно сказать, соучастники?» «Да без проблем». Я пожал плечами и сел в кресло напротив. «Полагаю, при нашем разговоре у ректора ты тоже присутствовал?» Полувопросительно, полуутвердительно произнесла она. «Такой шанс ты бы не упустил. Мне еще вчера показалось странным, почему эльф, идеально владеющий сархаром и третьим уровнем боевого транса, не смог с тобой справиться. Какие бы ты артефакты ни применял, попросту бы не успел ими воспользоваться. Но как только посмотрел воспоминания Ронареда, все стало ясно. Знаешь, когда я думала о том, как же именно ты с ним расправился, полагала, что речь о каком-то новом взрывном артефакте. Теперь же понимаю, что ты еще более опасен, чем можно себе представить». «Но вы почему-то меня не выдали», — осторожно сказал. «Можешь обращаться ко мне на «ты», — милостливо разрешила Геонара. «Конечно, когда мы одни». Я лишь кивнул, и она улыбнулась одними уголками губ. «Для простолюдина ты слишком легко на такое реагируешь. Да и то, как запросто ведешь себя с аристократами, невольно наводит на определенные мысли. Кто ты на самом деле такой, Алин Нерт?» «Боюсь, я еще не готов быть настолько откровенен с тобой». Покачал я головой. «Но за то, что не выдала меня дознавателям, спасибо». «Теперь просто спасибо, ты не отделаешься, Алин», — подмигнула мне Геонара. «Мне нужны те артефакты, которые ты использовал в сражении с Ронаредом. Водный взрыв не в счет. Насколько понимаю, король выставил тебе условие не распространять их на сторону. Но там, как минимум, было еще два. Одно — какая-то невероятная завеса, которая позволяет скрыть себя даже перед тем, кто владеет Сархаром. А второе — то, чем ты разрушил плетение Ронареда». «Вот же черт! И что ей сказать на такое? Если откажу, кто знает, как поступит. К дознавателям, может, и не пойдет, но пожелает устранить такого ненадежного и даже опасного для нее союзника». «Во втором случае речь шла не об артефакте, а об одном плетении. Наконец принял я решение. Боюсь, его секрет я тебе не могу рассказать. Да и не сможешь ты его использовать при всем желании. А вот насчет скрывающего артефакта можно и обсудить. Вот только прежде чем это делать, я хотел бы и от тебя больше откровенности. Узнать о том, как ты намерена ими распорядиться, если получишь свое распоряжение. Для меня, знаешь ли, это важно. Более того, был бы тебе благодарен, если бы вышла из Архара и позволила просканировать твои эмоции. Это поможет понять, говоришь ли ты правду». Геонара некоторое время сверлила меня задумчивым взглядом, потом рассмеялась. «Ты невероятно нагл, Алин Нерт. Тебе ведь это говорили?» «Было пару раз». Безразлично отозвался. «Но это дело не меняет. Если ты хочешь получить в моем лице настоящего союзника, твои цели должны быть мне близки, иначе ничего не получится». «А не боишься, что в наказание пойду к ректору или тому дознавателю, который к нам приходил, и расскажу правду?» «Для этого придется тебе раскрыть и то, чего самой не хотелось бы. Что ты сама делала в той гостинице и почему встречалась со мной? Согласись, твоему жениху это бы точно не понравилось. А ведь свадьбой с ним ты рисковать не хочешь, не так ли?» Геонара прищурилась, буравя меня взглядом, значение которого я не мог разгадать. Понимал, что играю с огнем, и это может мне аукнуться самым неожиданным образом. Но что-то мне подсказывало, что в данной ситуации лучше всего вести себя именно так. Не быть смиренным просителем и не соглашаться на все ее условия, а стать равноправным партнером. Пусть, конечно, для людей этого мира подобное смотрелось вопиющим нонсенсом, если речь о принцессе и простолюдине, но у меня было, что ей предложить. А вот ее условия пока не казались настолько уж заманчивыми. Сбыт артефактов у меня и так хорошо налажен. Более того, Количество желающих привести мою продукцию растут в геометрической прогрессии. Даже если светлые эльфы не станут участвовать в этой цепочке, я ничего не потеряю. А пристанище на случай непредвиденных обстоятельств я могу получить и у темных. Что ж, хорошо. Наконец, обдумав все, сухо сказала Геонара. Но если хоть слово из услышанного выйдет за пределы этой комнаты, обещаю, ты приобретешь в моем лице злейшего врага. Я это понимаю, принцесса. Серьезно отозвался. Но не в моих правилах предавать тех, кто мне доверился. Она чуть расслабилась. Это я уже заметила. Как-то странно улыбнулась. Даже за никчемную девчонку-простолюдинку, которая у тебя работает, едва жизни отдал. И поверь мне, далеко не каждый поступил бы так на твоем месте. Вижу, ты неплохо осведомлена о моей жизни. Усмехнулся я. Прежде чем делать на кого-то ставку, нужно быть уверенной в том, что не совершаешь непоправимую ошибку. Спокойно отозвалась Геонара. Хотя о тебе удалось узнать не так уж и много. Как ты жил раньше до приезда в Аграс, выяснить так и не удалось. Будто бы ты вообще появился неизвестно откуда. Впрочем, у меня не так много тех, кто мог бы что-то выяснить в Гренудии. Надеюсь, это временно. Все-таки хотелось бы стать полноценной королевой, а не куклой на троне. Вряд ли бы ты согласилась на роль куклы в любом случае, заметил я. Характер не тот. Видно было, что мои слова ей приятны. Улыбка стала более открытой. «Жаль, что это понимаешь ты, но не мой отец». Она едва заметно скривилась. «Но хорошо, твои условия я принимаю. Уж больно мне нужны твои артефакты. Да и твоя верность как союзника тоже. Что-то мне подсказывает, что ты очень далеко пойдешь, Арин. И я хотела бы быть той, кому ты хотя бы частично обязан своим продвижением. Чувство благодарности тебе свойственно, это я тоже заметила». Уже второй разумно говорит мне нечто подобное. Первым был Кларенс Ринд. Что ж, приятно, конечно. Но еще я понимал, что обольщаться не стоит. У тех, кто чем-то выделяется из толпы и имеет перспективы высоко взлететь, как правило, больше врагов, чем друзей. И в свете этого союз Геонары был бы мне тоже выгоден. Но раскрывать ей сейчас тайну своего происхождения точно не стоит. Нужно еще присмотреться к эльфийке. Да и многое будет зависеть от того, что девушка сейчас расскажет. Геонара отключила состояние Сархара, что я сразу почувствовал, но брошь не сняла, вопросительно посмотрела на меня. «Ты ведь сможешь почувствовать, правду я говорю или нет, даже при наличии артефакта ментальной защиты?» «Верно». «Так я и предполагала», — усмехнулась Геонара. «Уж прости, совсем обнажаться перед тобой я не хочу, по крайней мере, в ментальном плане». «Это что?» Она решила запудрить мне мозги флиртом. Невольно нахмурился, впрочем, Геонара тут же перешла на деловой лад. «Начнем?» «Да, я слушаю тебя». В том же тоне отозвался. «Ну что ж, все, в общем-то, довольно банально. Ко мне никогда не относились серьезно. Воспринимали лишь как пустоголовую красотку, которой можно делать разменные монеты в своих планах. И даже то, что я сама вызвалась сыграть, как мне казалось, более важную роль в планах отца, мало на что повлияло. Это я выяснила недавно от верных мне эльфов. К сожалению, их не так много, и они не столь влиятельны, чтобы иметь большой вес. Но подслушать разговор моего отца и брата оказалось вполне по силам. То, что я тебе сейчас скажу, тайна, за которую могут и убить. Ты должен хорошо это понимать, прежде чем я продолжу». «Продолжай». Негромко сказал, чувствуя в ее эмоциях, что ничуть не преувеличивает и не запугивает. «Эльфам нужны человеческие земли. Я не могу тебе сказать, зачем именно. Это не касается лично меня. Да и пока уж прости. До конца откровенно бы с тобой было бы глупо». «Я понимаю. Хватит и того, что ты уже сказала. Эльфам нужна Гренудия. Дальше». «Мои сородичи настроены очень решительно. Если не получится добиться цели с помощью моего брака с принцем Винсентом, почти наверняка развяжут войну. Моя роль проста. Стать женой наследника Гренудийского престола, родить от него сына. А затем принц и король перестанут быть эльфам нужны, не так ли?» Медленно протянул я. «Ты должен понимать, что все это может растянуться на долгие годы. Потомство у эльфов рождается не так часто, как у людей. Король Эдмир к тому времени может умереть и собственной смертью. Что касается Винсента, то если займет нейтральную позицию и не будет мешать, убивать его не понадобится. Мы все же не хотим в глазах новых подданных выглядеть совсем уж кровожадными. Собственно, мне нет дела до судьбы Винсента и его отца. Она равнодушно пожала плечами. Волнует другое. Отец намерен сделать это королевство всего лишь колонией Эльфары. Более того, с Гренудией намерены поступить довольно зверски. Выселить людей с лучших земель и поселить на них эльфов. Не извести вас всех до положения немногим лучше арабского. Единственное, что будет доступно людям, это тяжелый труд и служение эльфам. Вы даже торговцами становиться не сможете. Все более или менее денежные должности получат лишь эльфы. Ну и еще станете всего лишь мясом в конфликте с соседями или при охране пограничных территорий. Надеюсь, ты не станешь меня сейчас убеждать, что тебе и правда заботит судьба людей, принцесса. Я холодно улыбнулся. Не принимай меня за наивного простачка, которому можно влить в уши сладкого сиропа про благородные мотивы и вертеть, как вздумается. Я прекрасно понимаю, что ради того, чтобы облегчить жизнь людей, ты и палец о палец не ударишь. Расскажи мне свои настоящие мотивы. Или, боюсь, ничего у нас не получится. Вот понимаю, что рискую, говоря так с высокомерной принцессой, но иначе нельзя. Нужно сразу поставить себе так, чтобы из меня не сделали всего лишь пешку. По какой-то причине Генара нуждается в моей помощи. Других союзников у нее мало. И то в основном остались в Эльфаре. А значит, вряд ли станет реагировать слишком бурно на мой выпад. Если, конечно, достаточно умна. Если же нет, связываться с таким союзником не то что не стоит, даже опасно. Я испытующе уставился на Геонару, ожидая ответа. Глава 14. Принцесса некоторое время пристально смотрела на меня. Потом неожиданно ответила честно. Ты прав. По большому счету, мне плевать на гренудийцев и их судьбу. Но вот распоряжаться в стране, которую я уже считаю принадлежащей мне, это уже совсем другое дело. Отец намерен поставить наместником в будущей кампании не меня, а моего брата. Пусть, мол, набирается опыт правления сначала на людишках. Моя же роль регента при малолетнем сыне будет чисто декоративной. Так вот, я против такого расклада. В моих планах Гренудия должна стать союзником Эльфари, а не колонии. Да, можно будет пойти на кое-какие уступки, на взаимовыгодные. И уж тем более я не собираюсь играть роль бесправной марионетки. Раз так сложилось, что я стану королевой людей, то буду блести в первую очередь их интересы. Да, похоже, король эльфов сильно недооценил амбициозность дочери. А ведь если бы пожелал сделать наместницей Гренудии ее, а не брата, она и не подумала бы мешать его планам. Но таким откровенным пренебрежением вынудил Геонару играть на другой стороне. А темные эльфы? Решил я попытаться прояснить и остальные расклады. Они почему засуетились? Полагаю, по той же причине, что и мы, хмыкнула Геонара. И они тоже будут пытаться оказаться у власти. Причем, не думай, что распорядятся судьбой гренудийцев лучше светлых. Да и тебе, как мужчине, боюсь, новые порядки точно не понравятся. Как тебе оказаться в гареме какой-нибудь темной эльфийки? Одним из нескольких десятков хорошеньких мальчиков. В качестве подачки тебе, так уж и быть, могут позволить делать артефакты. Ну а вот прибыль с них будешь получать точно не ты. А вздумаешь капризничать, так поверь. С мужьями и наложниками женщин-дров не церемонится. В каждом гареме, как я слышала, даже имеется особое помещение для усмирения норовистых мужчин. Что уж там с ними делают, не знаю. Но выходят оттуда смирные и послушные рабы, заглядывающие в рот своей хозяйки, готовы исполнить любое ее пожелание. Ты, конечно, парень с характером. Но за тысячи лет практики темные эльфийки довели этот процесс до совершенства. Рано или поздно сломаешься и ты. Кстати, о твоей драгоценной Моргане, которая иногда проводит с тобой время. Полагаешь, если у нее появится возможность тебя присвоить на законных основаниях, поступит с тобой иначе? Сильно ошибаешься. Более жестокая и опасная стерва в трауре нужно еще поискать. Тут ей приходится несколько смирять характер. Уж слишком важна цель, ради которой они сюда явились. Но это до поры до времени, Алин. Я поморщился, а Геонара довольно улыбнулась. Все же ее слова невольно упали на благодатную почву. Несмотря на то, что Моргана ни разу не дала причины в чем-то ее упрекнуть, доверять до конца не получалось. Да, чувства темной эльфийки были неподдельными. В этом я не мог ошибиться. Но эти самые чувства могли ее сподвигнуть на такие действия, которые мне точно не понравятся. В том случае, если Моргана все-таки решит присвоить меня себе целиком и полностью. Так что советую выбрать мою сторону, Алин. И тогда, в случае моей победы, ты получишь достойное место при Гренудийском дворе. Я тебя даже советником готова сделать. Ты сможешь оказывать прямое влияние на то, что происходит в стране. А мысли о том, что эльфов и темных, и светлых просто щелкнут по носу и прогонят за шеи страны, ты не допускаешь? Иронично спросил. Тогда точно будет война. Спокойно отозвалась она. Так или иначе, Гренудию в покое не оставят. Уж слишком весомая причина заставляет нас действовать. Ее слова по-настоящему встревожили. По большому счету, мне стоило плюнуть на наши с Геонарой договоренности и отправиться со всем этим к королю. И пусть эльфийка потом считает меня кем угодно. Судьба людей мне ближе, чем ее непомерные амбиции. Вот только вряд ли Эдмир Алантар станет ко мне прислушиваться. Уж слишком сильную неприязнь испытывает. Да и долго я после такого предательства не проживу. Геонара не из тех, кто бросает слова на ветер. Найдет способ выкрутиться и устранить с дороги разочаровавшего ее союзника. В общем, перспективы самые мрачные. Но, по крайней мере, в отличие от темных, у которых нет причин миндальничать с гренудийцами, Геонара и правда может стать лучшим правителем. Когда она поломает планы отцу, пути назад для нее не будет. Ее судьба будет неразрывно связана с людьми. А значит, ставку стоит делать именно на Геонару. По крайней мере, пока не подвернется тот вариант, который устроит меня больше. Вопреки сложившемуся обо мне мнению, я не благородный идиот, который будет подставлять голову без раздумий за чужие интересы. Если я так и поступал, то лишь потому, что действовал из принципов, которые были для меня важны. Сейчас не тот случай. Да, пока нам с Геонарой скорее по пути, чем нет. Но когда я наберу достаточно сил, все может измениться. Если ты с самого начала хотела оставить меня при себе, зачем предлагала переезд в Альфару? Я прищурился, пристально глядя на нее. Мне важно было понять, чего хочешь ты сам. Что тебе лучше предложить за помощь в моих делах? Невозмутимо отозвалась Геонара. Как выяснилось, переезжать никуда ты не горишь желанием. А значит, так же, как и я, заинтересован в том, чтобы Гренудия оставалась в прежнем статусе. Собственно, если бы это было не так, я бы не стала с тобой настолько откровенничать сейчас. Использовала бы лишь в роли артефактора. Теперь же твоя роль может стать намного более значимой. Если ты, конечно, сам того захочешь. Если же нет, лучше скажи об этом прямо сейчас. Никаких неприятностей в твою сторону это не повлечет. Мы по-прежнему можем сотрудничать лишь как артефактор и его выгодный клиент. «Я согласен стать твоим полноценным союзником, принцесса», — подумав, произнес я. «От таких предложений не отказываются. Особенно в моем случае, когда вокруг столько врагов». В глазах Геонары уловил искорки удовлетворения. В эмоциях читалось то же самое. Более того, еще и облегчение. Так, словно мое решение было для нее даже важнее, чем я мог предполагать. Что касается моего артефакта, то вот, опытный образец. Я вытащил из кармана кругляш и на глазах активировал. Подождав несколько секунд, снова стал видимым. Я назвал это универсальным скрытом. Он позволяет оставаться незамеченным даже рядом с тем, кто находится в Сархаре. И даже обходить сигналки, которые действуют на обычной магии. Глаза девушки сверкнули, и рука жадно потянулась к артефакту. Я покачал головой. Это очень хлипкий опытный образец. Я изготовлю более прочные для длительного действия. Но вам придется раскошелиться на большие накопители. У меня их не так много. Остальные материалы и работа так уж и быть за мой счет. Она нетерпеливо махнула рукой. Все будет. Сколько сможешь изготовить в ближайшее время? Я не хотел бы делать такие вещи массовыми. Испытующе посмотрел на Геонара. «Ты ведь понимаешь, что если кто-то из твоих соратников проколется и артефакт окажется не в тех руках, сразу выйдут на меня. В Гринудии вряд ли есть другой универсальный артефактор, который может делать подобные штуки». «Ты прав». Она задумчиво закусила губу. «Сделай мне тогда пока всего 5. Один останется у меня здесь, остальные переправлю в Эльфару. Моим союзникам они там нужнее. Да и выйти на изготовителя там будет сложнее. В любом случае, обещаю тебе прикрыть и что-то придумать, если возникнут неприятности». «Надеюсь на это». Иронично отозвался. «А какие-то уникальные боевые артефакты сможешь сделать?» С интересом спросила. «Подумаю над этим». Уклончиво сказал. «Но кому ты их тут собираешься раздавать, принцесса?» «Есть у меня кое-какие мысли, как начать организовывать личную гвардию», усмехнулась она. «Как думаешь, Эйр Антерил захочет мне в этом помочь?» «Вот не зря думал, что с ней нужно держать ухо востро. Несомненно, заметила, что Эйр к ней неровно дышит. Вздумай она предложить ему личную службу, уверен, согласится. Причем будет предан ей как собака. Особенно, если еще распишет свои мотивы как благородные. Для сородичей Эйр Антерил предатель. Гринудия теперь стала его родиной. И он не захочет видеть ее в качестве колонии Эльфары». «Хороший выбор, принцесса». Улыбнулся одними уголками губ. «Я тоже так думаю». Довольно отозвалась она. «Так что, когда разработаешь что-нибудь новенькое из боевых артефактов, сразу показывай».